1844 год. Рудольф. Эти колоссы занимали теперь здесь все пространство, будто знатная дама уселась тут с десятками своих юбок. Между Тальштрассой и Старым Рвом выросла целая череда зданий, похожих на дворцы. А сам ров, между тем, без своих траншей, ворот и подъемных мостов, съежился до размеров узенького безобидного канала между озером и Зилем, за городом, за старым и уже не очень элегантным, довольно обшарпанным кварталом, одиноко стоящим позади запущенного сада, издалека похожего на парк, и озером. Один из этих колоссов – новый отель Йоханнеса Баура, который хозяин намеревался назвать «Баур у озера». «Ишь ты, будто не хочет ничего общего иметь ни с нами, ни с городом Цюрихом», прокомментировал отец Шпрюнгли расположение нового отеля. В городе судачили, что Йоханнесбаур не то чтобы повернулся к городу спиной, всего лишь самой длинной стороной своего нового отеля, однако же великолепный главный фасад обращен был на озеро, а вот это уже неслыханно новшество, на которое пока еще никто не осмеливался. «Ошибка, о которой австриец еще горько пожалеет», — решил старый Шпрингли сам с собой. «Как только благородные гости, для которых он построил там этот отель, станут обходить его стороной, эти господа приезжают себя показать, а не на озеро глядеть». Спустя пару лет Йоханнесбаур уже возвел в городе второй отель, однако Давида Шпрингли и это не убедило. «Гордыня до добра не доведет, слишком высоко метит австриец, выше падать будет». «Из чего это отец так уверен, что Баур прогорит? Грандиозное строительство, какое гордое великолепное здание! Отель на Ной-Маркт принес ему успех всего за несколько лет, да ведь какой успех! Неудивительно, что Баур отважился на новое строительство. Баур у озера планируется открыть уже в этом году». Рудольф прошел во двор между двумя колоннами с укрепленными на них фонарями и взглянул на фасад. Кованые железные балконы первого и второго этажей также выходили на юг, на озеро. Через портик с колоннами в центре здания Рудольф прошел через уже установленные стеклянные двери в зал, где штукатуры на строительных лесах оформляли лепнину на потолке. Стены были только что оштукатурены, еще совершенно голые, не крашеные. К Рудольфу вышел хозяин, Йоханнесбаур, который с годами прилично раздобрел и стал лысеть, отчего лоб у него становился выше. Щеки и подбородок тоже стали круглее и пышнее. Одет австриец был в удобный пестрый сюртук из блестящей тонкой шерсти. «Вот и вы, господин кондитер», — улыбнулся хозяин. «Ну, что скажешь о моем новом прожекте? Нравится?» «Превосходно, Йоханнес. Ты все делаешь верно, искренне восхищаюсь». Рудольф схватил Баура за руку, но тот обнял друга и похлопал по плечу. «Ты ведь не оставишь нас без десертов на торжественном открытии с почетными гостями и постояльцами отеля. Рассчитываю на тебя и твое мастерство». «Разумеется, мы в деле. Ты только скажи, галаужин должен пройти под определенным девизом? Я что-нибудь придумаю». Рудольф сказал это так спонтанно, но за широким лбом Йоханнеса Баура немедленно закипела работа. «Я знал, что ты не просто кондитер, Рудольф. А ведь это идея, девиз. Что, если девиз как-то связан с озером? Озеро ведь главное в этом прожекте, и не только в его названии. Лучшие номера с видом на озеро, а в люксах собственный балкон выходит на озеро». «Меня держат в этом городе за дурака, который ничего не смыслит в коммерции. Якобы я делаю вид, что города не существует и вообще пренебрегают Цюрихом. Как человек может быть так глуп, говорят обо мне? И говорят, прошу заметить, порой прямо в лицо. К счастью, у меня толстая шкура». Баур похлопал себя по обширному животу. «Знаешь что, Рудольф, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Разве не так говорят? А я не пустой мечтатель. Пойдем-ка со мной». Друзья поднялись по широкой мраморной лестнице из зала на второй этаж. В одном из номеров люкс с балконом Баур устроил себе кабинет. Письменный стол, два стула, шкаф, из которого теперь достал два стакана и бутылку коньяка. Господа вышли на балкон, каждый со своей порцией коньяка. Рудольф залюбовался видом. Под ними целая команда садовников приводила в порядок сад. обрезали деревья, подстригали кустарники и самшитовые живые изгороди вокруг еще пустующих цветочных клумб. За крайней изгородью в холодном утреннем свете, словно серебром, сверкало озеро. За ним цепь горных вершин, вроде бы хорошо знакомая, но всякий раз потрясающая, с белыми вершинами, уходящими в осеннее серое небо. Стоя на этом балконе с роскошными литыми чугунными перилами, Рудольф понял, почему Йоханнес повернулся спиной к городу и лицом к озеру. «Грандиозное озеро, величественное, как и снежные горы с их ледниками, не так ли?» – спросил Йоханнес. «Ради этого путешественники и едут в Швейцарию, ради этой восхитительной природы». «И ради вот такого комфорта», – добавил Рудольф. «Конечно, есть те, кто может себе это позволить и позволит. И есть еще кое-что, особенно в Швейцарии». Йоханнес поднял бокал, друзья чокнулись и выпили благородного Реми Мартена. «Ты не поверишь, сколько гостей предпочитают путешествовать инкогнито, то есть тайно, не привлекая внимания общества, безо всяких приемов и светских раутов. Они просто хотят отдыхать несколько недель в году, и именно это я собираюсь предложить им здесь. Для этого и строится баур у озера. Скрытность, интимность. Пожелаете в театр? Пожалуйста, вот вам Бирхпфайфер, и тоже все инкогнито». Примечание: Шарлотта Бирхпфайфер, немецкая актриса и драматург. «Так вот какой козырь припас Йоханнес Баур». Рудольф ни на минуту не сомневался, что у Баура отличное деловое чутье и что прожект окупится. «Итак, корабли, лодки, сети, рыба. Можешь придумать что-нибудь в этом роде к открытию?» «Определенно», – заверил Рудольф. Он уже видел кондитерские шедевры, большие и малые, в виде рыб. А гвоздь программы – русалка из Тюрисского озера с кремовым рыбьим хвостом, окрашенным в синий цвет. Вот ее уже режут и раскладывают на тарелке, и она будоражит воображение и тает на языке. «Как супруга, Рудольф? Сколько у вас уже детишек?» «Скоро будет третий». «Поглядим, кто скорее, Катарина с третьим ребенком или я с моим вторым отелем. На этот раз мальчик?» «Дай бог, с этой беременностью она чувствует себя лучше, чем с двумя предыдущими. И те, кто прежде утверждал, что ежели матери плохо, то быть мальчику, теперь твердо убеждены, что это будет мальчик, именно потому, что ей лучше. Держу за вас кулаки, Рудольф. Твой папенька, должно быть, с нетерпением ждет наследника для своего дела». Ждал отец, конечно, ждал. Ждал и сам Рудольф, и Катарина. Девочку в пекарне никто и помыслить не мог, а ведь у них уже две дочери. «Не тесно ли вам на Марктгассе?» Йоханнес плеснул им еще коньяку. Один только этот коньяк, его цвет в тонком хрустале, уже роскошь. «Как ваши долги?» – поинтересовался Йоханнес. «Как я понял, вы теперь крупных фабрикантов обслуживаете, юбилеи, праздники, и даже Вайсти подают ваши пироги. Половину уже выплатили». Рудольф чрезвычайно этим гордился, хотя выплачивать долги всегда тяжко и во многом приходится себе отказывать. «За сколько лет?» – спросил Баур. «За 7 лет выплатили 12 000 гульденов». «Поздравляю!» – Йоханнес одобрительно кивнул. «Твой старик умеет экономить, он мастер своего дела. А ты? Когда начнете делать шоколад?» Рудольф глотнул коньяка и поглядел на озеро. «Отчего ты все еще сомневаешься? Не знаешь, как делать шоколад? Или боишься, что не сможешь его продать? Больно дорого получается», — настаивал Йоханнес. «Знаю, как делать. Меня Кайе научил. Мы в пекарне всегда что-нибудь делаем, когда подворачиваются какао-бобы. Но у меня самого нет торговых связей с портами. Я не могу закупать сырье напрямую, а потому завишу всегда от милости моих коллег. Получаю какао через Кайе или Сюшара». «Сюшар? Он давно занимается чем-то совсем другим, этот безумец, которому до всего есть дело. Ты не слыхал?» «Нет». «Он теперь директор шахты на озере Нёвшатель. Подожди, как же там? Ах да, асфальтовая шахта, я где-то читал. Представь себе. Чего только не перепробовал этот гений. А для меня этот человек именно что гений. Не как Моцарт или Шиллер, он гениальный предприниматель». «Филипп Сюшар, конечно, не был отягощен такими долгами, как он сам», — думал Рудольф. «Хотя такой разносторонний и беспокойный дух, как у Сюшара, вероятно, никакие долги не удержит. Он непременно затеет что-нибудь новое. Кабы я знал, куда доставляют сырье, что мне нужно, я бы попытался добраться туда или отправил кого-нибудь, кому я доверяю». Не успел Рудольф закончить, как Йоханнес подхватил. «А если нужна предоплата, я готов одолжить тебе денег. Твоему старику об этом знать не надо. Закупай сырье и обеспечь мне оба отеля цюрихским шоколадом. Нам в городе наконец-то нужен собственный шоколадных дел мастер. И закупай сразу побольше», — прибавил Баур. «У меня за сезон съедают больше, чем ты можешь себе представить. Отец пусть печет торты, а ты сделай что-нибудь новое. Ты ведь всегда этого хотел, не так ли?» Рудольф, совершенно ошарашенный, спустился по мраморной лестнице. Отчасти в этом был виноват Реми Мартен, отчасти новое судо Баура, а самое главное – крупная поставка какао-бобов, которые внезапно стали вдруг гораздо ближе к Цюриху. Рудольф мысленно уже прошел весь путь от морских портов на севере вверх по Рейну до Базеля, затем по Ари и, наконец, по Лимату до его Марктгассе. Быстро не получится, но дорога уже, считай, проложена. Сперва он не мог разглядеть ее лица и только диву давался. Кто же, о Господи, разгуливает в витрине кондитерской Шпрюнгли? «Это уж слишком», — пробормотал Рудольф, заходя в магазин, и увидел, что это его беременная жена. «Что она там делает?» — спросил он Анна Резли. «Витрину обустраивает», — отвечала продавщица, как всегда в белом кружевном переднике и чипце. «Это обязательно?» – Рудольф не спускал глаз с жены. «Что она задумала?» «Она выкладывает зимний пейзаж из сладостей», – улыбнулась Анна Резли. «И для этого ей понадобились все меренги, несколько дней собирала». «Ну, теперь понятно. Катарина то и дело заходила в пекарню и просила Роли запечь очередной противень массы из яичного белка и сахара, как только в духовке освобождалось место и случалась подходящая температура». «Меренги – это горные вершины, белые ели и цветы, белые рождественские розы. Она даже добавила пару санок и коньков, а еще белые бумажные цветы», – сообщила Анна Резли. «Тебе не нравится?» «Нравится, нравится», — отвечал Рудольф. «И вправду что-то совсем новое, так гораздо интереснее, чем просто торты и пирожные в витрине. Он никогда не видал ничего подобного». «Отчего бы и нет, если людям это нравится», — добавил он. «Она думает, люди будут останавливаться и любоваться, а там, глядишь, и зайдут, да и купят что-нибудь, может, даже больше обычного». «Ага», — согласился Рудольф. «Увидим. Отец что говорит?» Она резко покачала головой и рассмеялась. «Представляю, что он скажет». «Готово!» — крикнула Катарина из витрины, смахивая прядь волос с лица. «Помогите мне выбраться!» Рудольф поспешил к жене. «Катарина, это непременно нужно?» Жена поцеловала его вместо ответа. Анна Резли, между тем, незаметно пробралась к прилавку, наблюдая за ними краем глаза. «Девочки наверху с матерью?» – спросил Рудольф. Жена кивнула. «Что, Йоханнес, расскажи». «Предложил мне кредит, чтобы я, наконец, принялся с размахом производить шоколад», – прошептал Рудольф. «Это прекрасно», – шепнула в ответ Катарина. Она была очень хороша, с раскрасневшимися щеками и растрепавшейся прической. Его очаровательная, своенравная жена. «Ты с Роли говорил?» «Нет еще», – признался Рудольф. «Тогда я с ним поговорю». «Нет, представь это мне, я сам», — возразил Рудольф. «Когда?» — настаивала Катарина. «Сегодня вечером», — пообещал Рудольф, чтобы успокоить жену. Сколько же в ней энергии, честное слово. Как только отступает эта изматывающая тошнота, Катарина вон что устраивает. Жена уже схватила его за руку и потянула к двери, поглядеть на свою работу снаружи. «Простудишься без пальто». «Какая беспечность! Ее-то положение!» «Тебе не нравится?» «Очень нравится», — признался Рудольф. «Правда, чудо как красиво! Да ты художник, дорогая!» «Расскажи об этом отцу. Он объявит меня сумасшедшей, если давно уже не объявил». Ролли. Ролли тревожился. Хозяин дважды водил его в трактир выпить по бокалу вина. Первый раз, когда закончил учение, второй – в день его совершеннолетия. Но никогда прежде они не бывали вместе в Аисти, где собиралась гильдия корабельщиков, которые вот уже несколько лет принадлежали Рудольф и его отец. Ролли мог бы войти, там точно было теплее, чем на улице. Уже изразцовые печки натоплены. Но Ролли предпочел подождать Рудольфа снаружи, глядя вниз на темную реку, в которой отражались лишь фонари на винной площади. С другого берега по Ратушному мосту шел Рудольф. Ролли сразу узнал бы его даже в полумраке. Как узнал бы? Рудольф крепкий, приземистый, широкоплечий, у него широкий шаг, а главное – необычно крупная голова и густая шевелюра. Вроде не великан, но кажется большим и статным. Сама сила и бесстрашие, словно эти мускулистые каменные фигуры посреди фонтана, по пояс в воде, с трезубцем в руках и с буйной гривой на голове. Что бы сказал хозяин о подобном сравнении? «Ты чего веселишься, Ролли? Уже успел выпить в Аисти?» Рудольф похлопал ученика по плечу в знак приветствия. «Нет, не пил», — ответил Ролли. «Я совершенно трезв». Хозяин Аиста приветствовал Рудольфа как старого знакомого. Хозяин и ученик сели за столик, заказали вина, выпили по глотку молодого из Херлиберга, что на левом берегу Цюрихского озера. «Ну так что?» – не выдержал Ролли. «Хочу, наконец, заняться изготовлением шоколада всерьез», – объявил Рудольф, и Ролли с облегчением выдохнул. «Чего он, собственно, боялся? Что Рудольф его уволит? Или Ролли что-то натворил? Или Ули снова на него наябедничал?» «Шоколад?» — повторил Ролли. «Я с вами. Жду не дождусь, когда же начнем. Какао-бобы уже доставили?» «Поглядим. Как бы то ни было, я хочу приступить и для начала обеспечить нам приличные поставки какао, хоть мы и далеко от морских портов. Но есть еще кое-что». «Что?» — спросил Ролли, отпив еще глоток вина. Кисловатая. Сладкие сорта ему нравились больше. «На Марктгассе нет места. Я давно мечтаю о собственной фабрике, но это невозможно дорого. Где-нибудь в пригороде, на ручье, как у Кае в Веве, или здесь в городе просто в другом здании. Сколько я ни искал, ничего не могу себе позволить». Рудольф поглядел Ролли прямо в глаза в своей обычной манере. «Вечно эти чертовы деньги», — подумал Ролли. «Пашешь, пашешь весь год, и товар хорошо идет, а все не хватает. А в доме на Марктгассе на самом деле есть только одно помещение, что еще сгодилось бы под шоколадную фабрику», — услышал он слова Рудольфа. «Твоя комната». «Вот, значит, откуда ветер дует, вот зачем понадобилось встречаться в Аисти». «Ролли, мы были бы рады, если бы ты остался с нами в Марктгассе. Ты ведь знаешь, верно?» Ролли кивнул. «Все, кроме старого Шпрюнгли», — подумал он. Ученик всегда был частью этой семьи, хотя, строго говоря, к ней не принадлежал. «Может ли быть, чтобы ты нашел себе жилье где-нибудь в городе?» Рудольф сжал Ролли руку, будто не хотел отпускать. «Тяжко хозяину такое спрашивать. Видно, что тяжко». «Да», — отозвался Ролли, чувствуя пожатие сильной мужской руки. «Очень даже может быть». «Уже думал об этом?» Лицо Рудольфа просветлело. «Да», — признался Ролли. «И где?» «Возможно, в Шипфее у вдовы Хюрлиман». «У Хюрлиман? У наших заказчиков?» Ролли кивнул. «Да, там, где барышня с карими глазами сидит у окна над своим рукоделием». «Она сама предложила?» — спросил Рудольф. «Прямо не предложила, но намекнула, что сдает комнату. Квартира слишком велика для двоих. А им с дочерью нужны деньги». «У пышной вдовы Хюрлиман есть дочь?» «Да, ее зовут Мина. И вдова вовсе не пышная, так, немного пухленькая». «Ты и с дочкой знаком?» — улыбнулся Рудольф. «Я же им заказы разносил». «Так ведь теперь разносит Юрги», — удивился Рудольф. «Ну да», — согласился Ролли. «Но прежде-то я разносил, вот и познакомились». «Понял». Рудольф поднял свой бокал. «Красивая она, это Мина». «Ничего так», — признался Ролли пунцово краснее. «Мина — это от какого имени?» «От Вильгельмины». «За твою Мину», — провозгласил Рудольф. «Она не моя». «Но могла бы стать твоей». Ролли пожал плечами. Возможно, если бы кто-нибудь поручился за меня. Я же сирота, и опекуна у меня нет». «Мы за тебя поручимся, Роли. Для нас с Катариной ты вроде старшего сына». «Спасибо, рад слышать». Вино сразу стало лучше на вкус. «Роли штуцы Минна Хюрлиман. Вот вам мое благословение». «Рудольф, не аптекарь ли это Флюкигер стоит с неким молодым человеком, незнакомым Рудольфу, у входа в аптеку? Они глядят на вывеску, изображающую трубящего слона. Он был золотой и висел на черном железном кольце. Рудольф знал этого слона, как знал он и весь переулок Марктгассе, постоялый двор Вишни и все лавки и магазины от ратуши до дома гильдии кузнецов, где Марктгассе переходил в Штюсихофштадт. Но этого золотого слона Рудольф любил больше всего. Флюкигер попрощался с молодым человеком, пожав тому руку, и незнакомец удалился в направлении Нидердорфа. А аптекарь пересек переулок. «Посетитель или покупатель, мистер Флюкигер?» – спросил Рудольф. «Привет тебе, Руди. Возможно, покупатель моей аптеки». «Вы хотите продать аптеку?» – забеспокоился Рудольф. «Да, но этому не продам», – ответил Флюкигер. «Он хочет ее переименовать, представь себе. Не пойдет. Без малого 300 лет эта аптека «Слон». Первая аптека в Цюрихе, между прочим. Ты знал?» «Нет, не знал». «Стало быть, она старше, чем кондитерская Фогелей?» «Возможно», — сказал Флюкигер. «В любом случае, это было задолго до нас с тобой. Как бы то ни было, из моего заведения вот так ни с того ни с сего не получится сделать аптеку «Носорог» или что там еще. Что ж, будет другой покупатель, я не тороплюсь. А когда продадите аптеку, что будете делать?» «Ну, что же мне тогда делать, Руди? Заводить семью, как у тебя, мне уже поздно. Буду радоваться жизни и вкушать свой хлеб насущный, как подобает старому ослу. Слава богу, мы не в бремени». «Ну что вы», — возразил Рудольф, — «рано вам на покой, вы еще вовсе не стары». «Ты так думаешь?» — Флюкигер погладил себя по плохо бритому подбородку. «Будь я здоров и полон сил, возможно, снова отправился бы в путешествие. У меня ведь нет детей, а с тех пор, как умерла моя Гертруда, меня и вовсе ничто не держит на месте. Меня никто не ждет, никто не стряпает ни обеды и не гладит рубашки». Он указал на мятый рукав. «Вот, полюбуйтесь. Стыдно ей-богу». «Но это легко исправить. Приносите нам ваши рубашки. Мать или Катарина позаботятся. У нас такая уйма белья в магазине и в пекарне. Одной рубашкой меньше, одной больше не имеет значения». «Скажешь тоже, Руди. У твоей жены двое малышей и третий на подходе. Или, может быть, твоя маменька изобрела способ возвращать молодость и силу? Мне бы очень хотелось этого снадобья. Тогда я и сам буду стирать и гладить себе рубашки, ты уж мне поверь». «Куда же вы намерены отправиться? К коллегам в Берн или во французскую часть Швейцарии, где меня так радушно приняли во время моего странствия?» «Да больно надо мне снова глядеть на этих старых ослов. Чего я там не видал?» «Ох, и остер же на язык этот Флюкигер. Куда ж тогда?» — настаивал Рудольф. «Ах!» — отмахнулся Флюкигер. «Ты решишь, что я спятил, если скажу, куда меня понесет на старости лет. Да что там? У тебя есть дела поважнее, чем болтать со мной в переулке. Пару минут обойдутся и без меня. Пойдемте внутрь, тогда меня не сразу найдут, и вы расскажете мне о своих планах». Аптекарь не успел возразить, Рудольф втолкнул его в дверь перед собой. Зазвенел колокольчик, и крокодил, который, как всегда, свисал с потолка, собирая пыль, стал медленно скрипуче раскачиваться из-за сквозняка. «Старые печенья еще от моей Гертруды. Кондитеру не предлагаю», — смутился Флюкигер. На рабочем столе стояла печальная тарелка с черствыми, как камень, печеньем и пряниками. Некогда они пахли анисом, но аромат их улетучился с тех пор, как скончалась супруга Флюкигера. «Я размалываю их в ступке и ем мелкими кусочками, иначе останусь без зубов», — Флюкигер подмигнул соседу. «А теперь рассказывайте». Рудольф сел за рабочий стол напротив аптекаря. «Обещай мне, что не будешь смеяться, разве что тихонько, у меня за спиной». Рудольф обещал. «Ладно». Флюкигер выудил из ступки кусочек анисового печенья и сунул в рот. В былые времена, когда я был молод, даже не стану считать, сколько прошло с тех пор. Все равно запутаюсь. Так вот, еще до того, как я приехал в Цюрих и открыл аптеку «Слон», служил я у одного аптекаря в Санкт-Галлене. Почти всему, что я знаю, научил меня он. Превосходный был фармацевт. Держал там аптеку «Звезда». Его, должно быть, уже нет в живых. Тут и считать нечего. Нет, конечно, уже нет. Но у старого Даниэля Майера, так звали аптекаря со Шпицергассе, царствие ему небесное, была маленькая дочка. Мне тогда было 28, ей 15, еще ребенок. Мы очень нравились друг другу, Каролина Майер и я, несмотря на разницу в возрасте. Но тогда пути наши разошлись. Я уехал в Цюрих и женился на моей Гертруде, она вышла за своего Мартина. Он голландец уж, и не помню, как его занесло в Швейцарию. Кстати, единственный голландец из страны такой же большой или такой же маленькой, как Швейцария, какого я когда-либо встречал. Позже он вернулся на родину и увез с собой Каролину. Не виню его в этом. Недавно этот Мартин скончался, о чем Каролина, теперь ее фамилия Деврис, сообщила мне в коротком послании. Я же известил ее, что и я тоже вдовец, и она пригласила меня навестить ее в Голландии, когда мне будет нечем заняться. Ее сын Мартин-младший теперь ведает аптекой, и она мечтает вернуться в Швейцарию, только все еще не может расстаться с севером, с морем, с большими кораблями, ветряными мельницами и всем прочим, что там есть. Флюкигер снова потянулся за кусочком анисового печенья. «Какая восхитительная история, Флюкигер!» Рудольф слушал, как зачарованный. «Право, даже с трудом верится в такую романтическую историю, которая к тому же еще и тянется столько десятилетий». «Да уж какая теперь романтика с моей желчью, скрипящими суставами да морщинами!» Флюкигер откинул назад волосы, все еще густые и не совсем еще седые. Рудольф пытался представить его молодым, но Флюкигер, казалось, всегда был стар, уж точно с тех пор, как Рудольф его знал. Уже лет 20 как. «Где же она живет, ваша Каролина де Врис?» «В Роттердаме», — отвечал Флюкигер. «И представь себе, теперь из Роттердама в Харлем провели железную дорогу, а там и до Амстердама рукой подать. Мы вот в Швейцарии в очередной раз отстаем». Пока что одни разговоры. Я не видал до сих пор ни единого метра рельсов. Вероятно, в этом виноваты наши великие горы. Придется прокладывать дорогу либо в объезд, либо под ними. И то, и другое, безусловно, очень дорого обойдется. Но Рудольфа сейчас совершенно не интересовали ни Швейцария, ни горы, ни вообще какие-либо другие особенности его страны. И даже не Каролина де Врис, которая, хотя и была помоложе Флюкигера, теперь тоже уже старушка. Рудольфа занимала только одно – Роттердам, Харлем, Амстердам. Мачты и краны огромного порта, корабельные сигналы в тумане, джутовые мешки, полные какао-бобов, спускаются на лебедки с огромного океанского парохода на пирс, где уже рабочие, жующие табак, выстроились в ряд, чтобы взвалить на спину мешок за мешком, а затем ценный груз отвозят на железнодорожную станцию, потом в речной порт, на какой-нибудь баркас или на баржу, чтобы доставить по пути ко всем негациантам с нетерпением, ожидающим груз в странах и городах Европы, что далеки от моря. «Задумался о моей Каролине?» — усмехнулся Флюкигер. «В тебя глаза горят, Руди». «Когда вы уезжаете?» «Ха-ха! Как торопливо, молодость! Прежде мне нужно продать аптеку, так что я не спешу». «Простите, Флюкигер, скоро ли вам удастся продать аптеку?» «Кто же это знает? Сперва придет тот самый нужный мне покупатель, потом договоримся о цене». «И он должен сохранить название аптеки, как оно есть». «Именно. А ты почему спрашиваешь? Тебе что вдруг? Хочешь от меня избавиться или покупателя нашел?» «Ни то, ни другое. Но теперь-то за вас похлопочу». «И что тогда?» Старый лис Флюкигер учуял запах жаркого, а теперь не успокоится, пока не узнает всю правду. И Рудольф пошел ва-банк. «Мне нужны торговые отношения с одним из крупных морских портов. Роттердамом, Амстердамом, Гамбургом или Бременом». «Зачем?» – прищурился Флюкигер. «А, понимаю. Какао. «Так ведь?» — Рудольф кивнул. «Хочу сделать заказ на крупную поставку». «Сколько?» 5 центнеров». «В Цюрих?» «Конечно». «И куда ты их сложишь, Руди? В свой кукольный домик на Марктгассе? Или на заднем дворе, что выходит на городской ров?» 5 центнеров – это не так уж и много. Не преувеличивайте. Построю скрытый склад на заднем дворе. Не забудь отгородиться от сточных канав, иначе твой шоколад изрядно провоняет сам знаешь чем. Лучше возьми в аренду ледовый подвал. У них случаются порой свободные помещения. Сперва обещайте мне, что поможете получить сырье из Голландии. А не съездите ли тебе самому, Руди? Тебе же понравилось в большом мире, помнишь? Немного свежего морского ветра тебе не повредит. Я не могу надолго уехать в Флюкигер, сами же видите. Не могу оставить Катарину одну, отца, пекарню, наших заказчиков. Да знаю я, — отмахнулся аптекарь. Придется мне ехать, понял уже. Подыщи мне покупателя для аптеки, а я извещу Каролину, что приехать-то к ней приеду, но поскольку я уже стар, обратный путь могу и не сдюжить. Как бы ей не пришлось за мной ухаживать и гладить мои рубашки. А я пока мест похлопочу о какао-бабах. Быть может, отпрыск Каролины сможет наладить необходимые связи с одним из морских портов. Он голландец, ему это запросто. Он говорит с моряками на одном языке. А меня за границей понимают только другие швейцарцы, да еще, разумеется, коллеги по цеху. Аптекари, фармацевты, доктора, да, попы. И то, если говорю на латыни. Флюкигер перевел дух и заглянул в ступку, где еще оставались кусочки анисового печенья. Впрочем, нет, хватит, надо бы поберечь зубы. «Однако вот что я тебе скажу, Руди», — указательный палец аптекаря уставился вверх. «Да?» «В Бремен я не поеду. Ты же знаешь, что там делают со старыми ослами?»